Глава 10. Дирижабль парил на предельной высоте, разрезая своей гондолой облака. Я стоял на капитанском мостике, имевшем дополнительное бронирование и защитные артефакты, рядом с капитаном, который всматривался вдаль с помощью мощного магического бинокля. «Британский разведчик, судя по всему, двухместный. Такие используют в составе флота, и сюда они не могут достать», — проговорил капитан, продолжая рассматривать небольшую точку вдали. «Нас он заметил?» – спросил я, пытаясь разглядеть в очки всевидения, настраивая их на искривление светового потока. «Уже 6 часов, как сопровождает, не приближаясь к нам. Не укажи вы на возможную слежку, специально искать бы никто не стал, а значит, и не заметили бы его». «Догнать и сбить сможем?» – спросил я, нащупав нужную комбинацию и увеличивая изображение. «Нет, как только развернемся, он ускорится и спрячется в облаках, а прогноз на сегодня неблагоприятный, да и мы не разведывательное судно, хоть и достаточно скоростное». Я размышлял, что делать дальше. Сейчас наш небольшой отряд из 6 моих корветов направлялся из Японии к островам Такисима, которые были переданы Японии и Корее мне под проект Международной космической корпорации. Йосико пришлось оставить в Японии, так как бюрократических вопросов в связи с регентством было очень много, и сейчас покинуть ее она не могла, но обещала разобраться со всеми делами за месяц. Я же провел еще неделю, улаживая мелкие вопросы, и, дождавшись эскадры своих корветов, направился обустраиваться на острова для контроля за строительством космического городка. Все ценное мы забрали с собой, в том числе и оба портала, на которые, вероятнее всего, и нацелились англичане. Раз в небе присутствует разведчик с малым радиусом действия, то где-то рядом должен быть как минимум носитель, а возможно и целая эскадра. У меня 7 корветов, переоборудованных по моим проектам, и 3 транспортника, совсем необходимым для продолжения строительства инфраструктуры на островах. Даже если появится флот, мне есть что им противопоставить, но светить раньше времени такое оружие не хочется. Конечно, есть специальные магические иллюзии, которые должны создать нужное мне впечатление, но никто не отменял риск утечки информации. Этот мир еще не сталкивался с москитным флотом беспилотников, и чем позже это случится, тем лучше для меня. Вопрос еще в том, сколько дирижаблей послали на перехват и каково их вооружение. Если стандартное, то прицельная дальность действия их артиллерии около 10 километров. Дальше шансов попасть в летающий корабль практически нулевая. А если взять во внимание магические щиты, то таких попаданий должно быть несколько одновременно. Калибр тут, конечно, имеет значение, но больше нужно количество орудий. Больший калибр дает большую погрешность и сильную отдачу, от которой раскачивается судно. Большая часть боевых кораблей имеет гондолу по центру баллонета, заполненного специальным газом. Грузовые для удобства имеют гондолу снизу, и она отделена от емкости с газом. Такое расположение уменьшает раскачивание, но в любом случае каждый залп заставляет вносить корректировки и использовать магию воздуха для контроля за раскачкой дирижаблей. «Может, все-таки включить радар?» – спросил капитан. «Хорошо, раз нас продолжают вести, нужно определиться, где находится противник, а при такой облачности он может подкрасться незаметно». «Второй пост! Дать круговую волну на главный ретранслятор! Акустикам слушать!» – быстро отдает приказ капитан. Проходит 10 секунд, как у меня начинает неприятно сводить зубы, а в ушах слышатся щелчки. Заметив выражение моего лица, капитан поясняет. «Ультразвук! Кто первый раз слышит, не понимает. На гражданских судах стоят маломощные передатчики, и вынесены они в стороне от гондолы. А на военных стоят мощные. Отсюда и неприятные ощущения». «Есть засветка по курсу на 2 часа, выше нас на 1 эшелон. Множественные цели идут курсом пересечения, до контакта 45 минут», докладывает один из находившихся в рубке лейтенантов, производя расчет карандашом на блокноте. «Боевая тревога! Расчехлить орудие! Акустик! Повторный импульс узким лучом с отсечкой в 20 секунд на повышение частоты!» – приказывает капитан. «Насколько я знаю, сейчас будут сканировать выявленную группу, чтобы определить численность и состав встречного флота». Понимая, что конфликта не избежать, достаю артефакт связи с оператором дронов и произношу. «База, прием, как слышно!» «Первый, это база, слышу вас хорошо». «Готовьте птичек. Готовность 20 минут по команде. Вариант 1, как поняли?» «Первый, я база. Вариант 1. Готовность 20 минут. Принято». «Есть четкий сигнал. Провожу дешифровку», — громко говорит акустик, отвечающий за радар. Через минуту взволнованный голос оператора заставляет напрячься. «Это авианесущий дирижабль последнего поколения. Серия «Гнездо». 2 крейсера класса «Абсолют» и 6 эсминцев. Классификации не поддаются, дистанция пока большая. Еще 1 дирижабль предположительной серии снабжения». «Господин, может, вы попробуете уйти на одном из корветов, пока мы будем их отвлекать?» – взволнованно спросил капитан. «Что, настолько мощные корабли?» «Это жемчужины английского воздушного флота. Не понимаю, что они делают здесь и для чего пытаются нас перехватить», — волнуясь, обратился ко мне капитан корвета. «Их интересует наш груз, но отдавать его я не собираюсь, придется принять бой. Испробую мое новое оружие, заодно проверим артефакты, которыми оборудовали эти корветы». «Я все понимаю, но у них не только огневая мощь больше, там одних магов раз в 20 больше, чем у нас. А на крейсерах расположены 300-миллиметровые пушки, один залп из которых способен уничтожить любую защиту с первого выстрела». «Не переживайте, капитан, главное, четко выполняйте мои команды. Пока готовьтесь вести обычный бой, как если бы у вас был приказ стоять до конца». «Есть!» — грустно ответил капитан и стал отдавать приказы на другие корабли, чтобы они перестраивались в боевое формирование, а грузовозы перевели в конец строя. «Капитан, нас вызывают на общей волне, будете отвечать?» «Я отвечу, включайте общую связь», — вмешался я, и мне протянули переносной микрофон. «Говорит адмирал Кадби Коллингвуд. Приказываю всем судам застопорить ход и медленно снизиться до первого эшелона», — раздается голос из динамиков, наполняя боевую рубку корвета английским языком. «Говорит барон Абросимов. По какому праву пытаетесь нас остановить?» — спрашиваю я, отвечая на том же языке. «О, барон, вы-то мне и нужны. Не делайте глупостей. У меня приказ на ваш арест и арест вашего груза. Прошу не вынуждать меня принимать крайние меры. Если окажете сопротивление, вы можете пострадать или даже погибнуть». «У вас есть 5 минут на то, чтобы развернуть свои корабли, иначе я буду вынужден классифицировать вас как пиратов на основании международного права и уничтожить». «Хо-хо-хо! Рассмешили вы меня! У вас 7 корветов и 3 транспортника! Шансов у вас нет никаких! Сдавайтесь и проведете время до Лондона в комфортабельной каюте, а не в карцере!» «Вы, наверное, ничего не слышали обо мне, адмирал. Неужели вы думаете, что я ваш разведчик не засек еще 3 часа назад и не мог его сбить или изменить курс, чтобы от вас оторваться? Неужели вы думаете, что я настолько туп, что добровольно сунулся в пасть ко льву, не имея в кармане пару джокеров?» Надо отдать должное англичанину, сразу он не ответил, взяв паузу в пару минут и, возможно, с кем-то совещался. Но на его решение это не повлияло. «Сдавайтесь, барон, и вам сохранят жизнь. Начнете сопротивляться, и команду ваших дирижаблей в плен брать не будем. Скинем всех за борт», — уже более жестко отвечает мне адмирал. «Видит Бог, я вас предупреждал. Готовьтесь к бою», — сказал я по-английски и отрубил связь, после чего достал амулет связи с одним единственным абонентом и произнес: «Запускай птичек. Приоритетная цель — крейсер и носитель». «Есть. Приоритетная цель — крейсера и носитель», — услышал в ответ голос оператора дронов. «Капитан, прикажите отключить радар. Не нужно давать лишнюю подсветку моим птичкам. Пусть для англичан это станет сюрпризом», — сказал я и, оглянувшись назад, попытался разглядеть летящий позади нас еще один корвет с дополнительной подвесной гондолой снизу, где и располагались беспилотники. «Не думал, что придется их так скоро использовать, но моя мания не зря не давала мне покоя. Ха-ха, теперь мне есть чем ответить нежданному противнику». К сожалению, оценить все происходящее из рубки мне не удается, поэтому приходится ориентироваться на зрение, а точнее на очки всевидения в режиме увеличения. Минут 10 ничего не происходит, только на горизонте из облаков проявляются корабли англичан. 3 эсминца идут впереди, за ними 2 крейсера, а следом авианесущий корабль. До начала вооруженного контакта успеваю увидеть, как позади носителя открывается аппарель, и с интервалом в несколько минут изнутра подвесной гондолы вываливаются планеры. «Это новый летательный аппарат англичан. Планеры. 1 мэк-оператор, 1 десантник. А еще у них есть магические бомбы, и они способны преодолевать магические щиты кораблей, высаживая десант на поверхность верхней полусферы. Если один такой маг высадится на один из дирижаблей, то он может принудить его к снижению, уничтожая верхние сегменты аэростата», — пояснил капитан, видя, что я наблюдаю за кораблями противника. «А что можете сказать про их баллонет или про их аэростат?» «Точной информации нет. До сих пор никому не удалось сбить ни один дирижабль из последней серии. Поговаривают, что он выполнен из мелких сегментов, как соты, и даже прямое попадание не выведет их из строя». Крейсера же обладают мощной пушкой с магической компенсацией выстрела, какая есть только у англичан, и делиться своими разработками они не хотят. Выстреливает один снаряд, который в воздухе разделяется и одновременным попаданием уничтожает практически любой щит с первого раза. За счет разделения снарядов достигается высокая плотность, и избежать попадания практически невозможно. Совсем недавно в Африке он разбил огромный флот пиратов с полусотней кораблей таким же составом. Да, дирижабли там дрянные, но все же полсотни, и даже они не смогли нанести хоть какой-то урон, рассказал капитан в перерывах между приказами. В это время первые беспилотники долетели до кораблей англичан. Дистанция примерно 10 километров, и они готовятся дать первый залп по нам. А капитан как раз готовится отдать команду на резкую смену курса и высоты. Это позволит избежать прицельной стрельбы и дает небольшой шанс правильно навести орудие. Наш корабль имеет более мелкий калибр, чем крейсеры, и прицельная дальность составляет всего около 6 километров, что для маневренных дирижаблей, меняющих скорость, высоту и положение по горизонтали, довольно неплохо. Первыми под удар попадают крейсеры. Небольшие беспилотники размером с альбатроса спокойно проникают сквозь магический щит и врезаются в поверхность аэростатов двух крейсеров. Через 5 секунд раздаются сильные взрывы, и крейсеры противника ныряют вниз на несколько сотен метров, что сразу сбивает им прицел. Я-то вижу, что пушка спрятана внутри аэростата и, вероятно, проходит через всю его длину, что делает наведение довольно непростым. Ведь нужно наводить нос корабля на цель, а сейчас команда, включая магов, пытается компенсировать потерю части аэростата, накачивая магические кристаллы компенсации веса. Капитан, видя, что корабли получили повреждения, отдает приказ открыть огонь, но он не понимает, что магические щиты никуда не делись. Они просто не среагировали на медленно летящие беспилотники, не обладающие большой кинетической энергией и мощными магическими полями. Бомбы у них магические, но активация происходит механическим путем. Не зря я изготовил контроллеры, которые могут привести в действие даже неодаренный. Если по-простому, то небольшой электрический мотор соединяет две половинки магического амулета, превращая его в мощную магическую бомбу, которая активируется механическим путем дистанционно. Сейчас несколько таких бомб взорвались прямо в аэростатах, выпустив инертный газ в атмосферу. К сожалению, англичан отличные инженеры, и они смогли разбить огромные газовые шары на множество мелких сегментов, и нанести критический урон с нескольких попаданий им не удалось. Тут вторая волна добирается до носителей эсминцев, которые пока никак не прореагировали на изменения на поле боя, возможно, и не посчитали повреждения крейсеров критическими. «Первой базе!» — говорю я в амулет связи. «База первому на связи», — отвечает задержкой старший оператор. «Используйте в третьей волне ударные беспилотники с зажигательным артефактом. Попробуйте поджечь их!» «Принято! Используем зажигалки!» Коротко отвечает оператор, явно занятый управлением моими птичками. «Противобордажную команду на верхнюю полусферу! Не дайте высадить десант!» Параллельно раздается приказ капитана, который помимо нашего корвета управляет всем ордером воздушных кораблей. Это означает, что к нам скоро приблизятся планеры англичан. В это время взрывы раздаются на эсминцах и носителе планеров. Мне видно, как они повторяют маневр и проваливаются на один эшелон, что примерно равняется 1 километру по местным меркам. Сейчас мы идем на 9-м эшелоне на высоте около 9 километров, и дышать тут без использования магии невозможно, но с этим справляются и специальные артефакты. К сожалению, корабли англичан были на эшелон выше нас, и сейчас только выровнялись, потеряв преимущество в высоте. Скорость беспилотников выше, чем планеров, да и англичане отвернули в сторону, решив держать дистанцию и не поняв, чем мы их атаковали. Несколько залпов с наших корветов не достигли цели, точнее промахнулись, что неудивительно. А вот эсминцы и крейсер англичан открыли беспорядочную стрельбу, и 2 попадания снарядов в щит нашего корвета я уже зафиксировал. Но судя по напряжению магического поля, мои новые артефактные щиты выдержат и 1000 таких попаданий. Главное не попасть под выстрел главного калибра. «Сброс балласта, руль влево на 90, боковые компенсаторы правого борта, полную мощность!» Резкая команда капитана заставляет прыгнуть наш корвет на 10 метров вверх и сместиться влево на 10 метров. Замечаю вспышку спереди, а затем огненные болиды, промчавшиеся ниже и правее. Это произвел выстрел один из крейсеров, чуть не попав в нас. Снаряд действительно разделился при подлете, но скорость его явно меньше, чем у стандартного боевого снаряда. Не знаю, с чем это связано, но можно предположить, что с уменьшением навески пороха для уменьшения отдачи скорость полета у снарядов такая маленькая. В принципе, для магического снаряда важна не скорость, а мощность, поэтому понять английских инженеров можно. В это время один из эсминцев противника не выходит из пике и проваливается все ниже, а его аэростат начинает рассыпаться в воздухе, выбрасывая из своего нутра много мелких шаров, которые, вероятно, и позволяют другим дирижаблям англичан выдерживать критические повреждения. В это время третья волна достигает крейсеров, и в этот раз на поверхностях их поврежденных аэростатов вспыхивает магическое пламя, быстро распространяющееся по всей поверхности. Крейсеры вначале клюют носом, при этом второй крейсер в этот момент делает выстрел, и он уходит намного ниже наших корветов. Маги пытаются тушить, формируя воду на поверхности аэростата, но только усугубляют дело, так как в бомбах есть довольно большое количество чистого натрия, что только увеличивает процесс горения, превращая горящую жидкость в кумулятивную струю, которая сразу прожигает аэростат до самой гондолы и поджигает ее. Оба крейсера ускоряют падение и кренятся на нас. Тут наступает очередь носителя, и там все это происходит по той же схеме, хотя видно, что магов там немало, и они пытаются удержать флагман на нашем эшелоне. Если они просядут ниже нас на пару километров, то станут легкой мишенью. Конечно, у них есть в верхней полусфере несколько легких пушек, но эффективность их очень слабая, и это понимаю даже я. Следующая волна беспилотников накрывает эсминцы, и они следуют за крейсерами. На нашем эшелоне остается корабль снабжения, полностью лишенный вооружения, и авианесущий носитель, который уже накренился в бок, что сделало невозможным вылет планеров. Не знаю, специально это сделали мои операторы или случайно, но таким ходом они сильно облегчили нашу жизнь. В принципе, на этом сражении уже можно считать выигранным, теперь главное не подставиться. Но капитан это прекрасно понимает и раздает приказы, стараясь лишний раз не рисковать. И я его за это не осуждаю.